Анкета. Ваши ближайшие родственники. Мать. Мать я впервые увидел, когда приехал поступать в институт. Точнее, я сбежал из нашего городка. Сбежал от отца и его промкомбината. И наиболее естественным поводом бегства было поступить в институт. Школу я окончил золотой медалью. Причина, почему мать разошлась с отцом, когда это было, мне неизвестно. Неизвестно мне и то, почему она не взяла меня с собой, оставила у отца с бабкой. Я знал лишь, что у меня есть мать и что она живет в Москве, работает официанткой в одном из крупных столичных ресторанов. Она встретила меня на Киевском вокзале. Видимо, отец дал ей телеграмму. Наверное, он посылал ей мои фотографии, потому что она меня сразу выделила из толпы, сказала: «Значит, ты и есть мой сын». Она чмокнула меня в щеку сухими губами и принялась молча разглядывать меня, а я ее. Мимо текла вокзальная толпа. Я видел среднего роста женщину в хорошем трикотажном костюме, еще вовсе не старую, если сравнить с отцом. Вообще, все в ней было отличное от нашего захолустья. Чувствовалась благополучность и гигиена, и нашими семейными были лишь глаза. Они горели темным сухим пламенем в глубоких глазных впадинах. Такие глаза были у моей бабки. Мать держала меня за локти. Мы были почти одного роста. И я видел темные волосы без единого седого волоска. Она вовсе не походила на официантку. Когда я попробовал освободить локти, она так же просто и глухо сказала: «Пойдем». В такси она сидела рядом и смотрела прямо перед собой. Я же смотрел в бок на мелькающие дома. «В общежитие тебе нельзя», — сказала она. «И еще через минуту. У меня тебе тоже будет неудобно. И еще через минуту. Я сняла тебе комнату, однокомнатную квартиру. Знакомый уехал за границу. Будешь жить там. Потом посмотрим. И еще через минуту. Тебя надо переодеть. При твоей фигуре это просто. Завтра я тебе все привезу». Мы приехали. Это было на Преображенке. Немного мебели, какая у всех, немного книг, немного керамики, проигрыватель. Жилье человека, который уезжает за границу и оставляет его знакомой официантке. «За комнату я буду платить», — сказала мать. Она сидела на краю диванчика и не осматривала комнату, наверное, потому что хорошо ее знала. Я молчал. «Так как технический институт для тебя отпадает, я выбрала тебе гуманитарный. Будешь на филологическом учиться. Поступить помогут». «У меня медаль золотая», — сказал я. «Знаю, только под оккупацией ты был и в комсомоле не состоишь. Почему?» «Это мое дело», — сказал я. «Твое», — согласилась она. «Деньги я тебе давать буду». Не настала ли пора поговорить о Семёне Рулёве, о его роли в моей судьбе или, наоборот, моей роли в его? Семёна Рулёва я впервые встретил в Сокольниках. Это было за пределами официального парка, на берегу реки Яузы, на поросшем березками, желтыми песчаными тропками обрывчики. Я часто ходил здесь, потому что жил рядом, и кроме редких спортсменов, тренирующихся на желтых песчаных тропках, тут редко кто ходил в будние дни. День был осенний, солнечный, из тех осенних дней Подмосковья, когда жить бывает грустно и хорошо. На этом обрывчике у меня было любимое место, откуда виднелась только река, слабый кустарник и на той стороне старый забор со старыми покосившимися домами. На глаза не лезло ничто индустриальное, и лишь в стороне раздавался нервный грохот электричек Ярославской дороги. На этом самом месте я его и увидел. Стоял по-городскому стройный лысоватый парень в хорошем костюме, в белой рубашке с расстегнутым воротом и смотрел, как я к нему подходил. Лицо у него было смуглое, по-городскому худощавое, и по этому лицу было нельзя угадать, 25 или 35 лет человеку. Он подождал, когда я подошел ближе, и вдруг улыбнулся чистой, хорошей улыбкой. «Свобода!» — сказал он. Улыбка сверкала на смуглом лице, и он бережно подержал что-то в руках, большое и хрупкое, и повторил: «Свобода!». Глаза его смотрели на меня доверчиво и печально. Так смотрят иногда обезьяны в зоопарках. Он умолял меня понять, в тот же момент оценить, взвесить и присоединиться к нему в оценке того великого комплекса, что он понимал под словом «свобода». «Что свобода?» — спросил я. Он еще раз оглянулся кругом, взвесил руками большое и хрупкое, задержал взгляд на осенних березках и вынул из внутреннего кармана начатую бутылку портвейна. «Свобода — это осознанная необходимость», — сказал он и протянул мне бутылку. Прогрохотала электричка. Я взял портвейн, вежливо отхлебнул и увидел в сторонке еще одну пустую бутылку, закинутую в кусты. Шумно дыша, пробежала группа в тренировочных костюмах. Они бежали, точно делали тяжелую и очень нужную работу. Глаза спортсменов были сосредоточенно прикованы к песку на тропинке. «Свобода!» — печально повторил, глядя на их спины, Семён Рулёв, и опять улыбнулся. «Неужели не понимаешь? Люди гибнут за это слово, потому что...» «Суть-то не в слове», — сказал я. «Вначале было слово».